Да, деда, это вы там всякий Total War играете, а я настолько старый. Вы знаете, что я вот дед, да, я вот... Мне многие желают смерти, всякие там хейтеры, пердаки. Дед, он же как, он умирает и воскресает на следующую же ночь. Разрываю землю, в общем, и продолжаю себе дальше жить. Да, я как вид такой нечисти загробного мира. Вот, и жил я еще вот во времена расцвета Римской империи. Все захватили, все. Потом вот это, видите, гуны пришли, гуны всякие. Еби их в рот, сами же этого Аттилу воспитали в Риме, да, тут там расхлебывать пришлось. Алло. Алло, Нель, привет. Хотел спросить, у тебя голова чешется? А у тебя головка, наверное, зачесалась, или шакай? Нет, это всегда так. А у тебя голова чешется? Я тебе говорю, у тебя головка, наверное, зачесалась, блядь. А при чем тут... Или три лица у тебя там чешется? А при чем тут моя головка к твоей голове? А при чем тебе моя голова тогда ёбывается? А, дело в том, что у тебя вот недавно вот этот грузин был, да? Грузин или кто? У меня не только грузин, еще и армян был. Вот, грузин, который армян. Вас хуесосил. Так вот. Который хуесосил вас, придурков. Не, он не хуесосил, он слился. Так вот, послушай. О нем, пацаны, знаешь, что говорят? То, что он на зоне всех мандавошками заражал. Поэтому я и спрашиваю. Да он не сидел, ебанутые. Он не сидел. Да ладно, не сидел. Ну ебанутые на зоне, там все, кто звонит. Да не, он реально, он мандавошками заражал арестантов. Ага, пизди, но знай меру. Не, дело в том, что смотри, он не сидел, но он пользовался услугами арестантов. Арестанты... На как же? Они ж, а как же? Они ж как, у них ж тема АУЕ, да, у них же тема АУЕ. Ну да. Вот, угу, и угу. Они за 100 рублей продавали свою жопу, чтобы понять. Как тебе не надоело пиздоболить, а ты взрослый мужик? И ты такую хуйню всякую несешь уже на протяжении нескольких лет. Так вот, давай... Не охуел ли с горя? Давай проверим, пизжу я или нет. Скажи мне, у тебя голова чешется? У тебя три яйца чешутся в штанах. Нет, это понятно, у тебя голова... А твоего пиздобольства? Голова у тебя чешется или нет? Ты можешь ответить на этот вопрос? Да какая тебе разница, что он мне чешется или не да чешется? Да если чешется, значит он тебя мандавошками заразил. Ага. Во время секса, ну, передались мандавошки. Каким путем, ебанутый? Ну во время секса. Каким путем-то? Ага. Во время секса. Ему этому грузину 25 лет, ебанутый. Ну и что? Любви, ну и что? Любви все возрасты покорят. Ну так а чё ты с 25-летним мальчиком-то спишь? Это да конечно. Это твоё я дело. Я сплю дома и сплю одна. Да, я так... сплю дома и сплю одна, потому что у меня дедушка умер. Скажи, голова у тебя чешется? У тебя язык чешется. Нет, ты на вопрос ответить можешь просто? Вот чешется или нет? Язык болтается, на хай называется. Хвост. Ебанутый, блядь. Хвост. Алло, Нелли, я же отгадал загадку. Не с кем. Я хотел вот тебе объяснить, как это могло случиться. Я так понял, что голова чешется. Смотри, он почесал свои яйца, а потом погладил тебе голову. И так мандавошки могли передаться. Ах, ты ебанутый, блядь. Ребята, кстати, насчет это Украина понадусе, вы посмотрите, пожалуйста, новое видео Стерненко, где он нахуй вот именно взял Анатолия Шария, вот тупо, знаете, вот так, за горло и опустил именно в унитаз, блядь, в кокулесы. Вот именно Шария так взял, опустил мордой в кокулесы. Так вот, о политике нет, я о политике всегда буду, потому что пророссийская шваль — это пиздоболы, я всегда это буду говорить, и я просто я разрекламировал видео Стерненко, чтобы вы вот зашли, посмотрели, и показали его обязательно почитателям Шария, потому что только так можно... Возможно, до них хоть что-то донести. Там понятно, у них мышление, как у моллюсков, там, одноклеточных. Это, по сути, это не люди, это какая-то биомасса, которая выполняет кое-какие, знаете, функции мозга самые элементарные. Тебе что надо, блядь? Кому? Да пошел ты нахуй, я твою мать ебал, газарик бы, блядь. Да ты о чем? Я поговорить ты... хотел спокойно. Хуй, зачем тебе бедать? Спокойно поговорить хотел. Я ж тебя в гости приглашал. Смотри, ты наглый пидор. Насчет высшего образования, какие у меня мысли? Вот впервые увидел интересный вопрос. Какие мысли? Оно вообще высшее образование себя нахуй изжило. Панасенков и Невзоров, у них нет высшего образования, притом это Панасенков, да, еще недавно получал, а Невзоров он еще при советах получал. Они совершенно не тупые люди. Дальше. Никто не работает по специальности. Время информационных технологий. Вы можете в Ютубе смотреть лекции преподавателей Оксфорда или других таких знаменитых образовательных учреждений. Вы можете наблюдать их лекции, да, с ними, конечно, контактировать, хуй его знает, когда как получится или нет, но это высшее образование, это, сука, пережиток прошлого, особенно в постсоветском пространстве, где образование — это скорее коррупция. Алло? Алло, Александр Николаевич, здравствуйте. Это Цирулев Владислав вас беспокоит, заместитель по воспитательной работе. Здравствуйте. Да, вам нужно долги в институте скорее сдать, иначе вас отчислят. Да-да, я помню. Вы помните, да? Потому что вот уже примерно через неделю вас весь преподавательский коллектив будет пнями под задницу гнать уже. Нам же тоже нужно, чтобы вы всю группу не тормозили со своей успеваемостью. Угу. Когда вы начнете уже пересдавать? Ну, планирую вот в пятницу пойду с курсовиком уже. Ну, надо бы... Ну, постепенно как-то. Сразу я понял. Дело в том, что вот декан, вы знаете, насколько он проблемный человек? Я вот вам просто расскажу, как он разговаривает с теми, кто подлежит отчислению. Он говорит им, заводит кабинет и говорит, либо делаешь диксакинг, либо отчислен. Вот, чтобы до этого не доходить до диксакинга, то вот лучше сдайте, ну, тут уже вам виднее. Конечно, если диксакинг, то... Тут уже можно будет говорить, диплом через диксакинг получил. Как бы так вот. Вы это тоже учитываете. Вы же знаете, что такое диксакинг? Ну да, я английский знаю. Вот, и он, да, он говорит вот так вот, что сака-дика, диксакинг, и тогда диплом. Иначе отчисляю. Поэтому лучше не доходить до этого, чтобы... И у вас совесть чиста была, и директору, это декану, не приходилось тоже. В общем, так вот. Ну хорошо, Александр, тогда давайте там, сдавайте это все. Да, хорошо. Все, мы за вами следим, да. Сейчас послушаю. Алло, здравствуйте, а вы вот некачественный картон поставили. Иди нахуй, ебаный хрипатый. Да не, некачественный картон. Отцепись, да нахуй. Я поговорить хотел, тебя. Поговорить хотел. Отцепись, нахуй, отцепись. Поговорить хочу. Вы тут... Блядь. Да. Алло, дружище, здорово. Короче, это Петровка Вырыга. Я у инквизитора Изенхорна был в свите. И вот Малус Кадис у меня есть. Подожди, я никак не понял. Давай, потише, покороче. Покороче, есть древняя книжка «Малус Кадициум». Готов ее за 10 тысяч отдать. средневековая, высоким готиком написано. Это надо все видеть, а то, что вы этого говорите, так это все видеть надо. Ну и вот, да. Раз такое дело, может, в жопу поебемся? Ну, ради слонеж, в жопу блядь, поебемся. Ты что, блядь, а? Ну мы ж слонишиты. Мы ж слонишиты, мы в жопу ебемся в варпе. Да ты его, ты чё, пизданулся? Ну да. А он, блин, реально поверил, что им какие-то реликвии припереть готов. Давай еще историка, потому что историк, он же такой персонаж. Он же у нас духлых татар будет. Алло, Андрей Григорьевич, здравствуйте. Я ваш сайт почитал и понял, что ваша теория говно просто. Ну, вы... А может, вы не поняли? Карл Маркс? Ну, Карл Маркс — это вообще хуета для умственно отсталых. А вы хоть одно предложение смогли бы понять, написанное русским языком? Или кроме как посылать нахуй и, блядь, смехуёчки в пиздохахоньках, хамите, блядь, пиздобоить? Ты вообще хуесос, русский язык, понимаешь? Не доёбываешься. Закрой ебало своё ебаное, ты, слышишь? Блядь, мать еби, хуесос недоёбанный, блядь, ментовская подпевала, блядь, сука путинская. Недоделок, блядь, дебил ёбаный, генетически выблядок. Соси хуй дохлого татарина. Бля, завёлся, ёпта. Так, давай ещё раз его. Но он же маргиналище, он убогий, блин. Мать уже ебёшь? Ну так берись, дерись с неё трусы, еби её в жопу, что она не выхаркала жмонды. А ты это делал? Хуесоса, блядь. А ты это делал? Еби, мать, блядь, козлина, мать тебе! А ты свою мать ебал? Мать еби, соси хуй дохлого татарина. Совки говно, совки говно. Соси, соси, соси с утра до вечера, блядь. Хуесос недоёбанный. Совки говно. Отъебал, мать? Ну что, дед, спасибо тебе огромное за эфир. Да не за что, не за что. Буду продолжать там звонки выполнять. Ты, мать, уже ебешь с утра. Так еби дальше и вдобавок соси хуй дохлого татарина. Ну главное, мать еби, ты мать ебанулся? Твою еби, суку. Ты ебанулся, дурик? О, Саламдол, спасибо проклятый, еще проклятый, раз. Проклятый, анафем проклятый, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Мать уже ебешь! Анафем проклят, анафем проклят, анафем проклят, анафем. Чтоб не тебе башку перековыряло на бок. Какая ты мне нравишься, гнай на этой падаль, бей. Путь его еще хуй пососи. Да закрой свою ебучку, закрой свою ебучку. Не, он невменяем, ребят. Русский полиция, дежурная часть Коваленко, чем могу помочь? Да, здравствуйте, а тут проблема. А, да, да, давно вас мы не слышали. А сейчас что-то вы голос поменяли, да? В смысле я поменял голос? А сейчас у вас проблема, кто-то, наверное, где-то кого-то увидел. Нет, нет, не в этом дело. Тут дело в том, что Леонова... Кого-то где-то надо забрать. Ну, как сказать, это вам уже решать. Дело в том, что тут Леонова... Ну да, Леон. Ранили. Ранили кожу. Забрать из песочницы. Нет, нет, нет, нет. Его ранили. Голубятни. Нет. Какой еще голубятни? Да не, не из голубятни. Его тут ранили кожаной пулей. Вот я бандиту сейчас передам трубку. Да, да. Ну, новая шутка. Ну, привет Петросяну. Не, кожаной пулей. Ну, реально вот. Ты, мать, уже ебешь, начал? Так продолжай дальше. И еби ее без конца, чтоб таких ублюдков она не выхаркала из своей манды. А потом уже соси хуй дохлого татарина. Ублюдок путинский, мразь недоебанная. Да будь проклят, и твои предки, которые выхаркали таких уродов, как ты. И чем больше ты мне звонишь, тем больше ты мне сил даешь. Недоделок ты! Ты кому доебать хотел? Я ж писатель, я ж родился в Шпанском районе. Я дрался раньше, чем ты сказал «мама». Дебил недоебанный. Я сильный, талантливый, красивый, а ты задрот, вонючий. Пошел нахуй. Алло, ну вы слышали, это тот, кто стрелял в него кожаной пулей. Он ну ладно, ладно. Он в Леоново. Раз фантазия у человека его... закончилась. Нет, ну, его... Да, диалог, его... Я так понимаю, закончился. Его зовут Андрей Купцов. Я вот могу еще дать ну, ему трубку. Мне все равно, ходите. Как его зовут, в принципе. Не, его Андрей Купцов зовут. А Леонова вы забирать будете? Он тут лежит раненый. Конечно, будем. У него конечно, пулевое будем, отверстие да. наружу выглядывает. Так соси, кто ж тебе мешает? Да иди отсюда, соси, блядь, заебал. Большой. Пошел нахуй отсюда, дай трубку, блядь. Так, алло. Так вот, Леонова кожаной пулей подстрелили, и пулевое отверстие выглядывает как бы наружу. Короче, он скинул. Бля, это было, конечно, охуенно. Алло. Алло, Галина Федоровна, здравствуйте. Скоро похороны да. Путина будут. Вы как, будете присутствовать? Вы что, соскучились? Или когда вы напьетесь, тогда обязательно мне звоните? Больше вам некому звонить? Нет, так я же не электорат Путина, я не напиваюсь, я вообще не пьющий. Вы не пьющий? Что-то не похоже, что вы не пьющий. Так я же не электорат Путина. По-моему, вы пьющий. Путина. Как нажретесь, так звоните мне. Откуда вы взяли... Ты что, ебанутая, что ли? Я что, тебе на личности перехожу? Я просто у тебя спросил, ты на похоронах Путина будешь или нет? Вот я бы на твоих похоронах, так, наверное, бы даже пришла. На моих идиот, похуй. Идиот, ты самый настоящий. Спроси. Что тебе плохого сделал Путин, а, урод ты? Ты посмотри, что в стране сейчас, и что было я раньше. Я тебе скажу, ты я тебе скажу, что... Ты хочешь вернуть 91-й год? Да, хочу вернуть 91-й, алкоголик, херов, да. Не звони мне больше. Алкоголик, урод. Так давай с тобой пообщаемся на тему политики, слышь? Если б не Путин, нас бы не было. Притом Пригожин, он не берет трубку. Слышу. О, Анатолий, привет. А хотел у тебя поинтересоваться. А вот сейчас говорят, что майдановцы убивали майдановцев. Что ты на этот счет думаешь? Предупреждаю, разговор записан. Не, я понимаю, да. Что ты насчет этого думаешь? То, что майдановцы убивали майдановцев. А вы что, этого раньше не знали, что ли? Нет, дело в том, что это же неправда. Это правда. Ну а вы и были? Вы эту правду прекрасно знаете. Нет, да, вы, если дело в том, пытаетесь что пытаетесь скрыть от самого себя. А вы были? А скажите, а вы были в Киеве? Физически вы на Майдане были? Много раз. Площадь Независимости в Киеве одна из центральных. Да, и вы. Я там много раз. Никак не насосешься. Так ты на тебе. Мать еби, еби, свою мать, суку, так, брательник, свали отсюда, ёб твою мать. Да свали, так, я доволен, что такая мразь, как свали ты на свете живёшь. Свали кому свиньи, ебало, я тут с умным человеком говорю. Есть кому нахуй послать. Падаль путинская, блядь, будь ты проклят, сука. Алло, это, извините, у меня невменяемый брат, его с дурки выпустили, он иногда выхватывает телефон. Да, так вот, хотел вот поговорить по поводу... Вы в Киеве были много раз. Вы же географически знаете, где Майдан находится и откуда стреляли снайпера, правильно? Отель «Украина». Вот это вся территория, где отель «Украина». Вот эти вот Жолтневый палац, так называемый. Она, эта вся территория была под Беркутней. То как туда могли проникнуть майдановцы, чтобы... А, Анатолий не нравится. Ох, какой, какие мы гордые. Не, может, он действительно там что-то... Связь оборвалась. Сейчас его наберу. Не, ну, Вассерман, это, знаете, это телевизионный интеллектуал. Это просто тупое чучело, которое... Которая типа интеллектуала. Алло. Алло, Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Так, мне этот номер дал Саид. Когда ты деньги отдашь? Это с кем вы разговариваете? Ну, я с Мишей разговариваю, Миш. Давай это, короче, подходи в Купчино, у Ленты в Купчино. В Питере. Я вас не знаю, сударь, и это самое... Слава Украине! Не знаю, о чем Слава разговор. Слава Украине! Знаешь? Что? Слава Украине! Я с этой Славой Украиной не контактировал. Кому-то дали мой номер телефона, и мне несколько телефонов звонит. Не знаю, мне контакт с вами не нужен, я вас не знаю никого. Так, а скажите, а Крым это Украина? Я попрошу не звонить. Смотрите, чтобы не звонили, скажите, Крым это Россия или Украина? Что? Крым это Россия или Украина? Ну, конечно, Россия. А, ну, значит, звонить будем. Ладно, все хорошо. Значит, звонить все. Будем. Слушай, закончили. Чепуха ебаная, тебе сказали, возвращай деньги, блядь. В Купчино подходи. Вот, сука, сейчас ему Россия устроим, блядь. Это против работы коллектором, но если это ватник, то сейчас объясню свою позицию. Ребят, смотрите, ватники, дело в том, что они хотят, чтобы все было по беззаконию, по бесправию, по, скажем так, у кого есть деньги, тот и право. Они за эти законы, они хотят, чтобы общество жило согласно этим законам бандитизма. Они хотят жить по АУЕ, по вот этой всей... хуете, по полицейской державе, вот, они хотят тут жить по этим вот законам, поэтому даже коллектором быть не зазорно, если коллектор прессует ватника. По-бандитски, по самому беспределу их можно прессовать, потому что они сами хотят жить по этим законам. Соответственно, нужно им... скажем так, они хотят жить по этим законам, нужно им их дать. А то они думают, что если они там за вот это, за Путина и все остальное, если вот вся власть на земле будет под Россиюшкой, то они там будут баринами, графьями и прочим. Не будет этого, они как это, как были имбецилами отбитыми, так ими и останутся. Но законы, по которым они хотят жить, им нужно... вот, отдать, то есть коллектора все, вот, кто гнобит ватников, правильно делаете, они вот хотят жить по этим законам гнобления, поэтому их надо гнобить, все верно. Алло, здравствуйте, это из мэрии вас беспокоит. Угу. Слушаю вас. Да, у нас тут нововведение... от мэрии, мы в ваш двор устанавливаем очиститель воздуха. Вот, и как бы вам было удобно рассчитываться за очищение, очистку воздуха, наличкой или картой? А у вас как, это, очком или ртом заебись будет, нет? Не, эти варианты не рассматриваются. Дело в том, что я представитель власти, я из мэрии, и поэтому... Да мне по... Мне похуй, ебать, представитель ты власти из мэрии, ебать. Ты в очко будешь брать или в рот будешь брать, нахуй? Не, я... Не то, ни другое. А? Не то, ни другое. Так это, вам удобно карточкой или наличкой рассчитываться? По квитанции? Не, мне удобно только вашим очком рассчитаться и ртом, нахуй, удобно рассчитаться. Все. Эти методы оплаты недоступны, поэтому давайте... Недоступны? Не, невозможно. А может это... Войск, летит, чем можно помочь? Алло, здравствуйте, я из ветеринарной клиники вас беспокою. Нам сегодня собака поступила и с изнасилованием. Мы изучили биоматериал и, скажем так, биоматериал, хозяева биоматериала работают в вашем отделе полиции. Это несколько человек. О чем сообщение? Поступила в ветклинику собака, лабрадор, Ленина 7, на Ленина 7. Лабрадор был изнасилован. После длительной экспертизы мы пришли к выводу, что биоматериал, то есть сперма, называя простым языком, принадлежала нескольким вашим сотрудникам, которые работают в вашем отделе полиции, то давайте как-то внутреннюю проверку, поспрашивайте, кто там таким делом занимается, и зачем, с какой целью. И давайте как-то решать этот вопрос, потому что хозяйка, пенсионерка, она очень плачет за... Где собака находится? В нашей ветклинике на Ленина 7 находится собака, вот давайте... Это город какой, Ленина 7? Ну наш же город. Какой наш? Ну наш, ну вы что, не знаете, что ли? Вы... Ну я не знаю. Нет, вы... Может, Вы серьезно? Вы не знаете, в каком вы городе находитесь? Я не могу понять. А может, вы с Марса звоните? Не, не с Марса. Вы же видите, у меня номер русский. Я это... Посмотрите на карте Ленина 7, там ветклиника. Информация принята, спасибо за звонок. Да, давайте. А, я не посмотрел на номер, да, это Москва. В Rome Total War, конечно. Rome Total War, у меня же это вон... Кто у меня есть на этом... В Стиме у меня есть там средневековый этот Total War, как он там называет, Medieval Total War, да, потом у меня есть Ром, Атила. По Англии я не покупал, Японию тоже не покупал, мне Япония не интересна. Алтфаги знают, как я совершаю звонки, что нужно, чтобы дед куда-то позвонил. Новеньким объясню. Телефонная связь очень дорогая, так же, как и мое время, достаточно недешевое. Я мог бы посвятить это время чему-то другому, но я выхожу в пранк-трансляции. Я мог бы ограничиться только тем, что выставлять там аудиозаписи. Поэтому звонки совершаются только по донатам. Либо вы можете сделать заказ... Звонок 200 рублей. Либо же просто безвозмездно скинуть деду на его деятельность. Я сам уже найду, кому позвонить. Можете скинуть безвозмездно, но с какими-то пожеланиями. Вот так совершаются звонки. Нет смысла писать в чате, позвони тому и так далее. Все равно это будет игнорироваться. Вот чтобы вы понимали. Вот. Не, в Украину почему? Звоню, тоже заказывайте, Украина. И обычные звонки с подменой номеров, кстати, ребят, звонок с подменой номеров, то есть, чтобы там вашему другу позвонить, допустим, с телефона его мамки, если вам известен телефон его мамки, скидывайте, могу позвонить совершенно любого номера, кроме коротких. Ну, там и 08, хотя 0800 тоже могу. Могу позвонить совершенно с любого номера, совершенно в любой точке мира. В том числе и Украину. Могу с одного украинского номера, который вы укажете, позвонить на другой украинский номер. То есть организовать подставу, если вам нужно. То же самое по России и тому подобное. Это стоит уже не 200, а 500 рублей. Так, какого хуя... Евген, здорово. Спасибо за донат. Если больше донатов будет, тогда наберу Муху, естественно. Муху так прозвали из-за имени странного. Ее имени... Ее зовут Махмуза, поэтому ее Муха прозвали как созвучная, походу. Ну, а также она, в принципе, речитативит. Вот если бы мухи умели разговаривать, вот они бы примерно так бы и... говорили. Чем можем помочь? Да, здравствуйте. Я вот заходил в Львовский отдел полиции написать заявление. Под участком ко мне пристал какой-то мужчина, который в полицейской форме, сказал, что он Леонов. Леонов назвал свою фамилию, я попросил показать документы, он... Слушка, дорогой, простите, пожалуйста, а вы в какой отдел полиции звоните? Я сейчас города Подольск, ОВД 3 звоню. Правильно, где вы проживаете? Я проживаю, получается, смотрите, Кирова, 3 дом я проживаю. Но... Кирова, дом 3? Да, но Львовский отдел полиции меня занесло. Дедушка дорогой, Кирова, дом 3, это второй отдел полиции. Запишите номер, пожалуйста. А можете просто зарегистрировать заявление как-то? Смотрите, как я по телефону? Я только приму сообщение. Заявление я по телефону не приму. Так, ну сообщение, потому что вот этот Леонов... Смотрите, опять же, как вас зовут? Меня зовут Цирулев Владислав. Я с палочкой хожу. По я не Александрович. По отчеству как вас? Владислав Александрович, я с палочкой хожу, я не могу за себя постоять. Смотрите, я приму ваше сообщение, но я все равно передам хорошо, его во второй отдел полиции. Хорошо, не и вопрос. Вам все равно придется идти во второй отдел хорошо, полиции. Хорошо, я пойду во второй отдел полиции. Давайте, смотрите, давайте, что он одну сделал. Минуту, секунду. Да. Да-да. Седьмая. Теперь что у вас случилось, Владислав Александрович? Ко мне под отделом полиции пристал сотрудник полиции под Львовским. Какого отдела полиции? Львовский, когда, во сколько? Львовский отдел полиции. Когда это было? Это было сегодня утром. Сегодня 27.02.20. Примерно во сколько? Где-то в 9 утра. В 9.00. У Львовского, да, отдела полиции? Да, у Львовского отдела полиции. У Львовского. Сколько? ОП. Что там случилось у вас? Ко мне, я шел писать заявление, ко мне начал приставать сотрудник. Он показал ксиву. Да, Леонов представился. Он показал ксиву, не открывая. Был он в форме. Минуточку, минуту. Да, да, да. Алло. Алло, пристал, да, сотрудник. Да, ксиву показывал и говорил, что я ему это, я должен осуществить все его желания, иначе он меня закроет. Я развернулся с отдела. Да, с угрозами. Да, я развернулся с отдела полиции. Я развернулся уходить, но я хожу не очень быстро, я на палочке хожу. Он об моей... Так. Он достал половой член в эрогированном состоянии и начал им елозить об мои шерстяные брюки. Владислав Александрович, дорогой, вы вот в возрасте человека. А что, человек был в форме или просто он показал был... документ свой? Он был в форме, он достал половой член и начал елозить мои брюки. И говорит, что начал говорить, что я очень люблю ветеранов. Я вас понял. Вас понял. Что-то еще было? Ну, я начал от него отбиваться палкой, я ему по голове саданул палкой, она у меня тяжелая достаточно. Угу. И он убежал. Он убежал в отдел полиции, то есть открыл дверь, туда забежал и закрыл. Все, я после этого... Это Львовский отдел полиции? Да, это в Львовском отделе полиции сотрудник Леонов. Сотрудник Леонов. Да. Сотрудник Леонов. Вы не знаете этого сотрудника? Я сообщение ваше принял, зарегистрирую сейчас и передам во второй отдел полиции. Понял. А вы не знаете этого сотрудника, как его имя, отчество? Чтобы я... Нет, я не могу, я работаю в третьем отделе в Подольске. Да. Я сообщение принял, сейчас хорошо. Я зарегистрирую, дам, да, во второе отделение полиции. Да, я подойду, хорошо, спасибо. И с вами свяжутся, да, по телефону. Да, до свидания. Да. Не, Цирулев это не Дианонер, это просто хейтер. Он просто дебил. Алло. Алло, Максим Масальский повесился. Пошел ты нахуй, хуй соленый. Откуда вы знаете, что это хуй соленый? Пошел ты нахуй, хуй соленый. Откуда вы знаете, что у меня хуй соленый? Откуда вы знаете? Так откуда вы знаете, что он соленый? Я даже не знаю, что он соленый. Откуда вы знаете? Ну, так откуда знаете, что у меня хуй соленый? Объясните, пожалуйста. Наркоман ты и алкоголик. Так а почему? От наркомана наебатого я мать из тебя, ублюдка. Так откуда вы знаете, что у меня хуй соленый? А кто это? А вы это как? Вот я вот сначала собирал картоновые коробки, а потом начал собирать стаканы. А, все, она положила, давай еще раз. Слышишь, ты ублюдок ебаный, чтоб ты выебал свою маму в рот, понял? А, не звони мне, сука. Ты маме своей предлагай коробкой, а не мне, пидор ебаный. Коробки куда мне нести? Так, сейчас Вони Бухан. Да, дырявая хуйня, ты зачем? Ну, поедатель мух. Ну что ты дырявый-то, Юркин? Дырка твоя жопа. Че ты дырявый-то, вообще совсем чканул, нахуй. Меня Василий зовут, приятно познакомиться. Ты дырявый, да? Ну что ты дырявый, Юркин? Да ты заебал. Ты с этим поедателем мух, говноедом, блядь, в одной камере сидишь? Да выйди из парика-то вообще. Ты в рот возьмешь? Выйди из парадной, и тебе ебало разобьют. Ты сосать будешь, нет? А ты когда сосешь, причмокиваешь? Слушай, не, особо не люблю так. Не любишь причмокивать, да, когда сосешь? Ну ладно, это твой выбор. А ты глотаешь? Чё? Спустись вниз. Вниз спустись. Если бы я к таким, как ты, спускался бы, блядь, вот, то я бы спускал бы сразу же, не выходя, блядь, его долбоеб. А вы с Максимом в жопу ебетесь? О, привет, поедатель мух. Да нет, это вообще-то ты поедатель. Хорошо, а скажи, вы мух едите? Здорово, библиотекарь тогда, блядь, тебя как еще назвать? За аптекарь, нахуй. Аптекарь он? За аптекарь меня зовут. Не ты, блядь, в аптеке. Вот, передай трубку более взрослому человеку. В смысле более взрослому? А чё ты? А чё ты с моим другом не хочешь поговорить? Да зачем он не нужен? Он молодой и глупый. В смысле молодой и глупый? Ты охуел там, что ли, Васька? А чё, он молодой и умный? Такого не бывает. Да, умный. Да. Если бы он был бы молодой и умный, у него фамилия была бы Цукерберг. А с чего ты взял, что у него не такая фамилия? Да потому что Цукерберга я знаю. Знаешь, сосал у него. Цукерберга он знает, нахуй. Владимир. А, Владимир? Не, Володя я уважаю, который Владимир Владимирович. Ты чё, ебанулся, что ли? Я не ебанулся. Стекломоя. Блядь, я сам генерал-полковник, блядь, ему так что уважаю, да человек. Да ты потребитель стекломоя. Генерал-полковник, и ты эти нахуй на погону насрать. О, сразу голос прорезался, блядь. Я полковник у молодого на белом Володи, коне, блядь. Посмотри на мои звезды. А он на белом коне, шин? Не, подожди, ты ж полковник, ты командуешь парадом, скажи мне. Я таким, как ты, командую. Погоди-ка, говори-ка почаще. Своим молодым голосом. Вот, молодому дай-ка, пусть он говорит почаще. Как раз кончаю. Да, ты куда-то кончаешь? Да, говори. Подожди, ты кончаешь. Твои слова мой хуй ласкают. То есть на мужские голоса у тебя хуй встает? Да. Да у него голос, как у девушки. Да давай, не оскорбляй его. Иди кончай там, знаешь, это на жопу, блядь. Нет, ты можешь говорить, что угодно. Бля, была бы твоя жопа рядом со мной, я бы на нее кончил. Да? Ну давай подъезжай. Так это, жопу Максима возьми, давай на подъезжай, нее кончи. Подъедь. Алло, а почему у меня хуй соленый? С чего вы это взяли? Тебя, твою проститутку мать, наебал алкоголик, ты от пьяницы алкоголика наебал, твоя проститутка мать. Так, а хорошо, а при чем здесь соленый хуй? Ну, короче, вы поняли объяснение мухи, почему хуй соленый. Что кто-то кого-то наебал, а там кто-то от кого-то, короче. Да, вы поняли, в общем, поэтому хуй соленый. Чё тебе надо? А, целлофан принимаете? Чтоб тебе выебало в рот, черная болезнь. Так я поговорить хочу, я по делу поговорить. Гандон, по делу поговорить, по делу. Шалава ты. Да за что вы так? Припас, почему блядь? Вы так агрессивно ко мне? Выебали тебе в рот и твою маму, за блядь. Что вы так агрессивно ко мне относитесь? Пососать хочешь? Ну так пососи и дальше соси. И хотел. Маму еби. Спросить мать хотел. Не забудь ебать. Не спросить забудь мать хотел. Выебать. Спросить вот эту хотел. Суку, которая тебя, гнойника, недоебанного, выхаркала из твоей манды. Мать еби. Еби, мать. Ебучку. Мать еби свою. Мать еби свою. Еби свою мать. А почему дохлый татарин? Мать свою еби. Еби свою мать. А почему? Мать свою еби. Еби свою мать. Дохлого татарина расскажи. Мать свою еби. Расскажи. И хочи хуча. Расскажи про дохлого татарина. Мать еби свою. Еби свою мать. И хуча. Я ж не Андрей Купцов. Я не могу этого делать. А еще пососать хочешь? Соси! Соси дальше! Гнойник ты недоебанный! Ты дебил, что ли? С проклятыми предками и потомками! Вот ты в гной родился, путинская мразь недоебанная! Вот это обидно! И подохнешь это обидно. Как гнойник! А вот еби, мать! На тебе! Закрой свой ебаный рот! ресторан Black Star Burger. Меня зовут Денис, я могу помочь. Да, здравствуйте. Я сегодня был в вашем ресторане. Я вообще иностранец. И вот ваш сотрудник увидел значок Украины у меня на рюкзаке, снял штаны и засунул себе бургер в задницу и сказал: «Хохлы, чтоб вы подавились». То есть что это было? Что это был за перформанс? Что это за такое? Очень странно. Ну, мне кажется, вы перепутали ресторан, ну или... Нет, это был Black Star, это был... Ну, в смысле не могло произойти? Вы же там у Тимати на подсосах. А какой? Адрес какой? А Тимати... Адрес какой? Так, Ленинградское шоссе, 16А, строение 4. Это торговый центр или что это? Или ресторан отдельно? ТЦ Метрополис. Так, ТЦ Метрополис. Какой этаж? Я что, там помню? Я что, запоминаю такие вещи, по-твоему? Ну, хорошо. Мне кажется, просто вы ошиблись. Не, это не ошиблись. Дело в том, что вы же это, вы же не любите Украину, то вы что, не могли себе бургер в жопу засунуть или бутылку или что-то другое, когда увидите значок Украины, трезубец? То есть Владимира, это князь, который киевский, к России никакого отношения не имеете, но вы его к себе причисляете зачем-то. Вот, его, увидели его печатку и засунул себе бургер в задницу. Причем это бургер был другого человека, кому-то готовился. Так что это, вы всегда так делаете, когда значки видите украинские? Нет, ни разу так не делали. Ни разу? Ну я ж сегодня видел, мне ж не показалось. Он да еще, нет, вы, он извините, еще начал... Вы можете приехать в ресторан, и мы можем с вами на месте обсудить. Так он этот... Вы показываете сотрудника. Да, а хорошо, а Тимати можно ли обоссать? Сколько это стоило бы? Алло, а сколько бы стоило Тимати обоссать? Вы можете это у него узнать. А есть телефончик? Нет. Пидора ответ. Так а что ты мне говоришь у него узнать? Ты же у нас в Старбургере работаешь, ты же должен знать. Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Вам просили передать, что вы фашист, который выебывается нацистской символикой, то есть позер еще так же. Вау. Да, что, и как бы, да, будучи вот это нацистской символикой, ты бы это, там, Киселева лучше смотрел бы, да, своего. Да, и скажем моего. Так, да, своего Киселева смотрел. Он не мой. Хорошо, а вот с Киселевым, Киселева ты смотришь, это как, это вообще ты вменяемый реально? Нет, я не смотрю Киселева, с чего вы взяли? Хорошо, а Крым это Украина? Ну, интересный вопрос. Знаете, вы звоните из Москвы, я бы не хотел говорить. Это личное, пожалуй. А, личное, то есть... Ну да, пожалуй. Нет, так я ж не боюсь сказать. Я ж не боюсь сказать. Крым — это Украина. А что, ты боишься? Ну, как бы, понимаешь, ты же... Точнее, понимаете, вы же не из Украины мне звоните, чтобы я вам честно говорил. Скажем так, у меня есть свое мнение на этот счет. А вы понимаете меня так, как хотите. Не, ну Крым — это Украина, верно? Вот я говорю от себя, смотри, я говорю от себя, чтобы в случае чего ты мог ко мне предъявить. Я говорю от себя, от чистого сердца. Крым — это Украина. Если считаешь так же, можешь промолчать. Ну окей, окей. То есть ты считаешь так же? Ну отлично, не, я рад, что ты считаешь так же, да. Ну конечно, пожалуйста. Потому что, почему нет? Если бы ты считал, что Крым — это Россия, я бы тебя просто назвал бы ёбнутым ватником, говноедом и на этом бы... Уважаемый, о чем вы говорите? Какой я ватник? Не, ну раз это, раз Крым говорит, что Украина, значит точно не ватник. Ну, не ватник, я сам этнический украинец. Как, ага. Какие тут могут быть вопросы? Вот оно что... Чё. Да. Так что... Я понял. Понятно, пожалуй. Не, ну так, передать просили, но вижу, да, вроде нормальный, адекватный. Ладно, удачи тебе тогда. Да, всего доброго. И вам всего хорошего. Да, Александр, до свидания. Да, пока, спасибо. Тебе нравится, мать ебать, да? По делу говорю. Ну, по делу поговорить хотел. Гнойник ты ебаный, господи, как мне нравится, что такая врач, как ты есть. Ну и ебало. Там голос сорвай. Ты знаешь, как... Еби мать свою, еби, еби, еби мать свою. Мать свою еби. Соси хуй, соси хуй. Дохлого татарина, еби мать свою. Ну я его еще, его же оружием. Еще не насосался? Еще не насосался, я тебя спрашиваю. Еби, еби мать свою, еби. Иди еби свою мать, она тебя ждет. Иди, Андрюша, еби свою мать. Не насосался еще? А, все, не вывез, да? Не вывез такого общения. Так давай нормально с тобой общаться. Андрюша. Старенький, хиленький человечишка. Падай, соси песос, я... соси хуй, дохлого татарина, еби мать свою, еби своего отца, чтоб тебя выебали кожаной пулей, блядь, в рот тебя ебали, 100 уголовников тебя ебали в рот, уебок ты конченый, ебаный, блядь, да чтоб ты, сука, блядь, был выебанный ослом, блядь, чтоб тебе хуя попу грохали, блядь, пидорасина, сука, блядь, Андрей, ты педор, блядь. Так, ребят, ну вот такой батл получился. Ну что, буду уже идти. Все, ребят, спасибо большое за вашу поддержку. Вот, поэтому давайте уже до вторника, ребят. До вторника. Все, всем, всех целую, всем пока.